святая, стоит предо мной. Ты словно в расцвете весна, и ты еще так молода. Двух фениксов свадьба придет, как будем мы рады тогда. О, радость, когда ты увидишь над нами высокое небо с небесной рекой, когда ты услышишь, на башне дозорной гремит барабан над стеной. Светильник поправив, вдвоем удалимся под полог узорный с тобой. Окончив петь, Дзян Юйхань осушил кубок и сказал: «Мои познания в поэзии слишком ограничены, но, к счастью, вчера я случайно прочел одну парную надпись и запомнил ее. В ней как раз речь идет о том, что имеется у нас на столе». Он еще раз выпил вина, взял со стола цветущую веточку корицы и громко произнес: «Ароматом цветок привлекает людей, значит, теплые дни настают». Возражать никто не стал, и таким образом приказ был выполнен. Но в этот момент с места вскочил Сюэпань и закричал: «Никуда не годится! Оштрафовать его! Оштрафовать! На этом столе драгоценности нет, почему ты читаешь о ней стихи?» «Какой драгоценности?» — удивился Дзян Юйхань. «И еще отпираешься?» — продолжал возмущаться Сюэпань. «Повтори, что ты читал». Дзян Юйханю пришлось прочесть еще раз. «А разве Сижень не драгоценность?» — вскричал Сюэпань. «Кто сомневается, спросите у него». Сюэпань воспринял имя Сижень как драгоценность, поскольку она отличалась высокими нравственными качествами. С этими словами он указал на Бао Юя. Смущенный Бао Юй поднялся и, обращаясь к Сюэпаню, произнес: «Тебя за это надо как следует оштрафовать». «Верно, оштрафовать!» — закричал Сюэпань, схватил со стола большой кубок и единым духом осушил его. Фэнзи Ин и Дзян Юйхань принялись расспрашивать, в чем дело, и Юнь Эр объяснила им. Тогда Дзян Юйхань встал и попросил извинения. «Вы не знали, в чем дело, и не можете считаться виноватым», — заявили присутствующие. Вскоре Бао Юй встал из-за стола и вышел. Дзян Юйхань последовал за ним. На террасе Дзян Юйхань еще раз извинился перед Бао Юем за свою ошибку. Привлекательная внешность Дзян Юйханя, его изящные манеры понравились Бао Юю, он почувствовал симпатию к актеру и сказал ему, пожимая руку: «Приходите как-нибудь ко мне. Мне хотелось бы спросить вас об актере Цигуане из вашей труппы. Слава о нем гремит по всей Поднебесной, но я, к сожалению, до сих пор не имел счастья с ним встретиться». «Да это мое детское имя!» — воскликнул Дзян Юйхань. Слова Дзян Юйханя поразили и обрадовали Бао Юя. «Какое счастье! Какое счастье!» — восклицал он. «Недаром о вас гремит слава. И вот мы с вами познакомились. Что бы вам подарить?» Он немного подумал, вытащил из рукава веер, снял с него одну яшмовую подвеску и протянул актеру со словами: «Примите от меня в знак уважения, хотя эта вещь слишком ничтожна для того, чтобы отметить начало нашей дружбы». «Право, это незаслуженная награда», — произнес Цигуань, принимая подвеску. «Но если так, у меня тоже есть одна редкая вещь, которую я сегодня надел впервые. Пусть она послужит знаком моей признательности вам». Он расстегнул куртку, снял с себя ярко-красный пояс и передал его Бао Юю. «Это подарок царицы страны Цяньсян Байдзинскому Вану», — пояснил он. «Если этим поясом подпоясываться летом, кожа благоухает и совершенно не выделяет пота. Байдзинский Ван недавно подарил его мне, и сегодня я надел его впервые. Другому этот пояс я не отдал бы, но вас, второй господин, прошу принять его. Только дайте мне хотя бы свой пояс, потому что мне нечем подпоясаться». Бао Юй с радостью принял подарок, снял свой пояс,